Тема 9. Политический режим. Сущность власти заключается в ее способности придавать отношения между людьми целесообразность, разумность, упорядоченность. Общество, как сложная система взаимодействия индивидов, групп, организаций, нуждается в управлении, регуляции и согласовании человеческих интересов и действий. Власть осуществляет упорядочение социальных отношений с помощью различных средств – насилия, принуждения, убеждения, поощрения, страха и так далее. Совокупность средств и методов реализации политической власти, определяющая степень свободы и правовое положение личности, называется политическим режимом. Для России в период перехода к рыночным отношениям практическую значимость приобретает, казалось бы, академический вопрос. Всегда ли преобладание в характеристике политического режима свободы выбора над методами насилия и принуждения является благом для страны? Достаточно вспомнить тиранов Древней Греции 7-6 века до нашей эры, которые, насильственно захватив власть, проводили глубокие реформы в интересах широких слоев общества. Наиболее яркий пример – афинский тиран Пизистрат, 6 век до нашей эры, который не только ограничил произвол родовой знати и улучшил материальное положение демоса, но и сохранил конституцию Солона, страница 150. Есть и более современные примеры. Военно-диктаторские оккупационные режимы в Германии и Японии после Второй мировой войны или военные и гражданские диктатуры в Южной Корее, Тайване, Сингапуре. Именно эти режимы способствовали формированию рыночной экономики и политической демократии в указанных странах. Это дало немецкому правоведу Изензее повод заявить, что, исходя из европейской этики государства, можно было бы выделить воспитательные и развивающие диктатуры, направленные на общее благо. Конечно, вывод ученого далеко не бесспорен, но он заставляет более внимательно отнестись к содержанию понятия «политический режим», к его отличительным характеристикам по сравнению с другими категориями политики.